Желудь с уважением подал спасенному фляжку, и тот, откинув голову, осушил сосуд до дна. — Ого! Этот мне пара! — удивился Пантелей. — Как звать? — спросил он. — Симон Гоглидзе! — щелкая зубами, ответил человек и стал стаскивать черную от воды одежду. — Ты, между прочим, в спирттресте не работал? — Нет. Гоглидзе с недоумением посмотрел на Пантелея. До войны инженером был, а на войне разведчиком штабной батареи. А талант к питью водки у тебя подходящий. И он накинул свою шинель на полураздетого Гоглидзе. Мои сапоги надень. Пантелей, подпрыгивая на одной ноге, стал разуваться. А ты как же? — остановил его Гоглидзе. Намотаю покрепче анучи и так добегу. Тут недалеко, 10 км. — Спасибо, — горячо поблагодарил Гоглидзе. — Парень, видно, толковый, — подумал Дмитро. Вернувшись в городище, Горицвит сразу же зашел к фельдшеру Рунову. В просторной, обитой перкалем землянке спала девушка из Лысогорки. Снотворное успокоило, смягчило выражение боли. Только красные пятна на свежем бинте говорили о страшном увечье. «Как ее дела?» — в полголоса спросил командир отряда, присев на березовый чурбачок. «Будет жить девушка», — ответил Рунов. «Только искалечили мерзавцы на всю жизнь такую красоту». Он поправил фитиль в гильзе. Землянка осветилась, по стенам закачались тени и снова разбежались по углам. Лишь теперь стало видно, бескровное лицо девушки было удивительно красиво. Дмитро даже зажмурился. Посидели, помолчали, думая каждый о своем. Неожиданно на щеках раненой показался нежный румянец, запекшиеся губы тронула едва заметная улыбка, и в партизанской землянке послышалось необычное здесь слово «Мама». Потом как-то сразу, словно сонный голос разбудил память, лицо девушки стало меняться, морщиться, как круги на воде. Со страшным криком «Мамочка, вас же убили! Навсегда убили!» Она сорвалась с постели, полураздетая, страшная в своем отчаянии, количестве и красоте. Из живого глаза брызнули слезы, а из раны кровь. Дмитро как-то неуклюже вскочил и, сутулясь, выбежал наружу. Совсем ребенок, совсем еще ребенок, и такое горе. Неотвязно била его, как обухом, одна и та же мысль. У себя в землянке он, молча не раздеваясь, лег, и долго, очень долго не мог уснуть. Тур, проверив с Созиновым патрули, вернулся поздно и долго не ложился спать. Над землянкой тревожились ветры и деревья. Потрескивала ледяная накипь на ветках, осыпая прозрачный звон. И вдруг послышались всхлипывания. Комиссар, не веря себе, подошел к раскинувшемуся на койке Горицвиту и застыл на месте. Лицо Дмитра было искажено внутренней болью. Тур даже отступил назад, увидев, как тяжелые веки командира отряда дрожали, как из-под них на реснице выкатывались слезы. И кто бы мог подумать, что так подкосило его? Нет. Это только во сне может заплакать. Он шагнул к спящему и тронул его за плечо. Дмитро сразу проснулся, вскочил, хватаясь одной рукой за оружие, а другой машинально вытирая глаза. Не ощутив влаги на ладони, облегченно вздохнул и проговорил. — Что, Сава, новое дело ждет? — Да, хотел посоветоваться с тобой. — Спасибо, что разбудил. Такой, Сава, тяжелый сон приснился. Все дети из памяти не выходят. Свои? Чужие, ну и свои тоже. За них мы должны так вытаптывать фашистский корень, чтобы ни одной ворсинки от него не осталось. Ты напрасно упрекнул меня за тол на шее начальника СД. Зайди к Крунову, увидишь, как наши дети кровью плачут. В лице и в голосе Дмитра было столько гнева, что Тур усомнился. В самом ли деле он видел слезы на глазах командира? Глава 43. За ночь в лагере замерзли 52 красноармейца. Зондеркоманда старательно раздела и разула трупы. Если обувь не снималась, полосовали ножами. Замерзших сложили в два штабеля. Вскоре подъехала подвода, и трупы бросили на полог. Клечонки, помахивая подвязанными хвостами, медленно побрели вдоль колючей изгороди в долину смерти. Если не сбежишь, так и сам не сегодня-завтра протянешь ноги. С тоскливой злостью подумал Варивон, копая яму для замерзших. Верно, и жена не узнала бы мужа в этом худом бородатом человеке с глубоко запавшими глазами. Пробираясь на восток, дважды попадал в концентрационные лагеря и дважды спасался, но ему не везло. Неподалеку от фронта он угодил в лагерь в третий раз. Еще одна задержка. Невесело заметил он своему товарищу по несчастью, сержанту Мамедову Али Ага Аглы. Тот бедняга замерз, опух с голоду, ноги стали как колоды, лицо набрякло. И когда позавчера помощник коменданта лагеря, оберштурмфюрер Рихард Шульц, ударил его нагайкой по щеке, Варивон с ужасом заметил, что из раны потекла не кровь, а вода. Щека сержанта опала, обвисла, как тряпка. И это еще больше подчеркивало одутловатость другой половины лица. За последнее время Варивону столько довелось увидеть и пережить, что сама действительность стала казаться ему страшным сном. Мог ли Варивон, слушая в детстве страшные сказки про людоедов, чертей, ведьм, подумать, что долговязый фашист востократ превысит все сказочные ужасы? Мог ли он подумать, что белокурая ведьма, жена коменданта лагеря, оберштурмфюрера Вильки Вильгауза, в свои именины, смеясь, застрелит троих красноармейцев? Мог ли он подумать, что дно вот этого поросшего орешником яра, занесенного теперь спокойным чистым снежком, поднимется вровень с краями от того, что тысячи трупов найдут здесь свой приют? «Буду бить тебя, фашист, как сукина сына», — не раз повторял мысленно свою клятву Варивон, — «только бы добраться до своих». Подъехала подвода. Двое охранников уперлись плечами в грядку, и трупы скатились на снег. Бескровные губы и незакрытые глаза замерзших были затянуты хрупким литком. Снег, должно быть, сперва таял на теплом теле, а потом застыл. Закидали, сравняли ямы с землей и по тропинке вышли на дорогу, которая вела к лагерю. Впереди проехала, подскакивая на мерзлом грунте, подвода. Догадливый возчик, увидав пленных, сбросил в выбоины десятка два мерзлых бураков. Пленные расхватали их и принялись с жадностью есть, не обращая внимания на окрики и удары конвоиров. Варивону удалось схватить целых три свеклы. Он хорошо позавтракал, хотя впоследствии жалел, что не оставил ничего на ужин. В лагере на бывшем колхозном дворе, теперь огороженном двумя рядами колючей проволоки, шла обычная страшная игра пленных с часовым. Вдоль заборов тянулись деревянные навесы. Чтобы согреться, пленные обламывали крыши на дрова. Часовой методично стрелял, и пока он перезаряжал винтовку, заключенные снова бросались к навесам, отрывали дранки и отбегали назад. Потом, тесно сбившись, они грелись около добытого кровью огня.